Он не знал, не думал, но по-другому. Не такой чистенький, белобрысый, с кривой рожей. Ну, не кривой, а такой вот, мол, я фу ты, ну ты, черти гнуты, а вы говно. С таким не поговоришь. Бабушка Маня так и говорила, предупреждала. А чего такого воспитала? Чего поджопников не давала? Вот он и вырос. Как к такому парню подступиться? Санек не представлял. Даже про Катьку забыл, которая потихоньку хлюпала. Да хрен бы с ней. Лерка бы смогла с таким справиться. Может, все-таки с ней? Может, вызвать ее? Его позвать? Ну и разложит она все этому Сандрику толково. А он, Санек, будет стоять рядом. Вот он, отец. Надо так. Забоялся чего-то Санек этого парнишку. Больно рожа у него протокольная. Сидел ведь он. А эти все вокруг него вьются. Как-то это Санек учуял. Хотя ни к чему ему было. Не знал же, что на красном месте кто сидит. Катька проныла. «Папка, ну скажи, не сын он тебе. Вы с Леркой этой обмануть его хотите? Я знаю и бабушку Маню». И Катька стала подвывать громче. Хотел Санек ей врезать, но побоялся. Вдруг завопит. Что тогда делать? Поэтому он, собрав в кучку все свои воспитательские способности, сел перед ней на стул и сказал ласково, как только мог. «Ну, подумай сама, Катерина, не маленькая уж. Как бы это я к чужой бабке пошел, не зная, что там сын у меня, а? Ведь тетка твоя покойная Марина все знала до точки. Подружки они с Наташкой были, не разлей вода. Я у Наташки первый мужик был. Она сразу и забеременела, а я в армию ушел. Ну, пришел и...» Санек не знал, как здесь сказать. Правду? Не хотел перед Катькой дураком выставляться. Соврать, что, мол, бросил, тоже нехорошо. Ох, это Катька сопля! Приходится перед ней выламываться. Откуда у него такие берутся? И он продолжил, как уж сумел. «Ну, значит, я после армии отгулял, а потом к ней пошел. Она обиделась, плакала и, чего говорить, пошибла меня. А сынка-то уже у нее не было. Сдала она его Марье. Хотел сказать, подвинула, но хрен его знает. Приедет Наташка, а эта дура еще брякнет ей чего с большого-то ума. Ну, потом я на твоей мамке женился по любви. Вот трое вас. Может, и не стал бы я. Захотелось на сына поглядеть. Ну, и сама знаешь, как мы живем. А Лерка мне сказала, что он богатющий, Сандрик-то. Вот оно как». Катька слушала и перестала выть. Слушала, не пропуская ни слова. А когда Санек замолчал, спросила. «А чего Сандрик Наташу, ну, мать, простил? Выходит, вон он с ними как, а ты в стороне? Надо же, пиявка какая! И откуда мозгов хватило?» Санек перестал быть ласковым. «Вот ты и есть дура, Катька! Я ж женился, жил в Супаневе, она в загранице. А потом сошлось, через тетку твою, Марину, увиделись. Она, Маринка-то, с Сандриком любовь крутила, поняла?» Катьку обухом пришибло. «Как? Сандрик,